«Как ты себя чувствуешь?» — помимо воли спросил он. Я вскочила на ноги. «Считаешь меня ненормальной? Раньше надо было думать. Тогда, небось, думал, что это ты такой необыкновенный, что к тебе женщины на дом приходят». Он помрачнел и отвернулся. «Да, думал, раз в жизни повезло, а оказалось, не то больная, не то уколотая». «Вот и поговорили. Я пойду». Я кинулась к двери, чтобы он не видел моих злых слез. «Господи, зачем я притащилась тогда к нему? Что я в нем нашла?» «Подожди, я провожу, оденусь только». «Обойдусь». Я уже была на лестнице. Во дворе было темно. Я кое-как доковыляла до подворотни, и в следующем дворе, увидев огоньки на Зверинской, приободрилась. Сейчас дойду до метро и поеду домой к Аське, а то совершенно забросила ребенка. Я уже подбегала к подворотне, как вдруг из темного угла выскочил мужик, и потная волосатая лапа схватила меня за плечо. От неожиданности я вскрикнула, мужик радостно заржал. От него несло перегаром, вообще он был здорово пьян, но не настолько, чтобы была нарушена координация движений. Он начал меня лапать, я молча вырвалась. «Витек, что там у тебя? Из дальнего конца подгребали к нам еще двое». Я уже открыла рот, чтобы заорать, не надеясь, впрочем, на успех, когда услышала спокойный голос Кирилла. «Витек, отпусти девочку». «Кирюха!» — восхищенно завопил Витек. «Так это твоя, что ли? А чего же она тогда одна бегает?» «Да вот такая нетерпеливая. Все ей надо скорее». Кирилл обнял меня за плечи и привлек к себе. «Ну, привет, тогда гуляйте». И Витек нетвердыми шагами удалился. Его приятели наблюдали за нами со стороны. Я прижалась к Кириллу, и мы не спеша побрели по Зверинской улице. Не то чтобы мне очень хотелось это делать, просто, похоже, у меня не было выбора. Мы молча дошли до Кронверкского. Там он первым убрал руку. На станции метро я сказала ему на прощание: «Ну и знакомые у тебя». «Я здесь вырос», — ответил он, не вдаваясь в подробности.